диджей Тэй. Тебя целует, говорит, что любит, ты ночами обнимает, сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в айфоне, а тебе напомнят домой, да тебя целует. Говорит, что любит, ты ночами обнимает, сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в айфоне, а тебе напомнят, помнят. Я хотел тебе сказать о том, как я тебя люблю, но мама, я не могу, потому что обману. Я люблю всех этих сук, но мне не забыть их губ, на мои, и мне не забыть твои. Сука смотрит, нет, мы не знакомы. Я один, не беру телефоны. Линг-линг, Бентли, куб, мы катим вместе с Тати. Это хусай, сотни, пляж, Пагати. Тати, эта сука будет меня лайном. Для нее я буду ее папой. Получаю секс одним лишь лайком. На подразок с Гуччи, но не ремень феррагамо. Но не цвета камо. И в моей системе, хоми, это не программа. Я не видел лица этих пиз на крыше храма. Ведь у меня есть лама. И мне нужна драма, лил бит. Говорит, что любит, ты ночами обнимает, сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в айфоне, а тебе напомнят домой, да тебя целует. Говорит, что любит, ты ночами обнимает, сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в айфоне, а тебе напомнят. Та-та-та, тебя целует. Та-та-та, мучаюсь от боли. А теперь на комнате.